От автора. Доброго времени суток. Хочу передать свою благодарность людям, которые меня поддерживают. Конкретнее, своим бета-ридерам. Спасибо вам огромное. Не могу обойти стороной и вас, дорогие читатели. Благодарю за прочтение этой книги и надеюсь, что она вам понравилась. Жду вас в своей группе ВКонтакте, которая называется «Писатель Лия Виата. Дневник книжного мастерства». Там публикуется много чего интересного о моем творчестве и даются скидки на другие мои книги. Желаю вам всем прекрасного дня и хорошего настроения. Искренне ваша, Лия Виата.